ее воля, не угодно, выкинет на берег. Мандра опять закрыл глаза и больше не сказал ни слова. Голова его стала склоняться, он лег боком на медвежью шкуру и стал дышать тем ровным дыханием, которым дышат спящие. Старики поднялись и тихонько, один за другом, согнувшись, стали вылезать через низкий выход наружу. В том году снега было много. Люди Купиосу, опасаясь разлива, переселились с острова в береговые землянки. Когда лед на реке начал трескаться, старики пошли к челнокам, которые были вытащены на берег. Выбрали самую лучшую лодку и стали ее готовить к отправке. Все было сделано, как говорил Мандру. Лодку снарядили, как снаряжают для покойника, отправляя его в страну теней. Все делалось молча, и никто, кроме стариков, не знал, кто собирается в путь. С вечера река прорвалась в озеро, бывшее когда-то связанным с ее руслом, и взломало лед. К утру озеро превратилось уже в длинный речной рукав, по которому, кружась, проплывали льдины. На рассвете в землянку, где ютилась семья Суэга и Гунды, пришли старики и связали Уоми. Ему велели лежать смирно, потом позвали мужчин и приказали нести его в лодку. Гунда с плачем бежала за ним. Все население поселка густой гурьбой спустилось к берегу. Уоми положили в лодку и долго ждали, пока придет Мандру. После прощальных слов главы охотников челнок спихнули в воду, и бурная река понесла его. Так начались странные приключения этого мальчика из Купиосу. Прошло 4 года с тех пор, как Уоми уплыл с весенним половодьем. Понемногу люди стали считать его умершим, и, как это всегда бывает, начали его забывать. Не забывала о нем никогда только одна Гунда. Уоми часто снился ей по ночам. Она просыпалась, чувствуя его тепленькое тельце у своей груди. Видела его младенцем, который только что начал ходить, и резвым мальчиком, купающимся на белой отмели вместе с другими ребятами, и охотником, который стреляет из лука. Много времени прошло с тех пор. Суэга умер. Его задрала медведица. Дети подрастали. Старый Мандру стал еще старее. Дни пролетали за днями, а Гунда все ждала. То самое утро, когда Уоми еще спал там на берегу, у костра, Гунда на рассвете вышла на южный конец островка, чтобы взглянуть в дальнюю озерную гладь. Она делала это почти каждый день. Ей все казалось, что вот-вот из-за изгиба кустистого берега вдруг покажется его челнок. Она ждала Уоми и в это утро. Губы ее, как всегда, повторяли его имя. Тропою зубров. Уоми встал, как только начало пригревать солнце. Свежая роса еще блестела на траве. Уоми скинул одежду, сбежал с берега и, поднимая брызги, бросился в воду. Купание освежило Уоми. Он почувствовал новый прилив сил. Одно желание охватило его всего — скорее, скорее увидеть мать и родной поселок. Он быстро собрал пожитки и хотел уже столкнуть в воду долбленку, как вдруг новая мысль его остановила. Река в этом месте была очень извилиста. Она делала тут несколько больших петель. Понадобилось бы около 2 суток, чтобы добраться рекой до Купиосу. Уоми рвался домой и решил идти туда сухим путем, прямо через лес. Он спрятал челнок в густые кусты ивняка, подложил под него багор и весло и быстро поднялся на кручу лесного берега. У края оврага, по которому он спускался вчера, он нашел знакомую с детства тропинку. Тропинку эту пробили зубры еще в незапамятные времена. Ею